Глава 7. Умирая от усталости. Нарушение функции надпочечников и низкий уровень сахара в крови. Первая встреча с Ньюманами состоялась одним ясным весенним днем в 2016 году. Семьи часто приходят ко мне на прием в полном составе, если приезжают из другого штата. Эта семья обратилась за помощью для своего сына Уилла, страдающего тяжелой формой аутизма. В свои 16 лет высокий темноволосый мальчик не останавливался на месте ни на секунду, демонстрируя самостимулирующее поведение, раскачивание из стороны в сторону и взмахи руками, резкие крики, хотя и невербальные. Всю свою жизнь он был склонен к тяжелым срывам, из-за которых дом всегда стоял вверх дном. Подобные истерики вызывали шок и неодобрение прохожих в тех редких случаях, когда семья пыталась провести время вместе вне дома. По мере того, как Уилл взрослел, родителям становилось все труднее его успокаивать. Годами они буквально ходили на цыпочках, чтобы ничего не провоцировало их, страдающего от сенсорной перегрузки сына, и обращались ко всем докторам и специалистам, которые могли бы подарить им новую надежду. Они узнали, что я помогал другим детям с аутизмом справляться с изолированностью и повышенной чувствительностью. Мог ли я сделать хотя бы что-нибудь для их сына? Когда наша первая встреча подходила к концу, я посмотрел на озадаченные лица родителей и сказал им, что определенно надеюсь добиться изменений и сделаю все, что в моих силах. Однако было слишком рано сообщать им, что меня беспокоил не только Уилл, но и их второй сын, Чарльз, который тихо сидел рядом на диване в моем офисе. Я часто называю семьи своих пациентов живыми пострадавшими. Их дети страдают от изнурительной болезни, но мучения родителей и других членов семьи, которые очень любят этих детей, могут быть почти такими же невыносимыми. Я не думаю, что когда-либо встречал мать или отца, не желавших добровольно взять на себя болезнь или расстройство своего ребенка, если бы это уменьшило его боль и страх. Ничего не кажется более важным, чем помощь своему больному ребенку. Я встречал родителей, которые увольнялись с работы, чтобы полностью посвятить себя заботе о ребенке, или меняли жилье на гораздо более скромное, чтобы иметь возможность оплатить дорогое лечение. К сожалению, иногда такая концентрация на уходе за больным ребенком может лишить других детей внимания и заботы, необходимых для их полноценного развития. За эти годы я много раз видел подобное. Здоровые братья и сестры получают недостаточно внимания, потому что их родители тратят так много времени и энергии на больного брата или сестру. Конечно же, это эмоциональное небрежение не является преднамеренным. А также, согласно некоторым исследованиям, многие родители искренне думают, что их другие дети хорошо справляются. Вовсе не потому, что они игнорируют нужды своих детей, но потому что их здоровые дети учатся корректировать свои потребности и личностные особенности таким образом, чтобы подстроиться под ситуацию в семье. Когда здоровые отпрыски включены в сплоченную семейную ячейку, им позволено должным образом участвовать в уходе за своим больным братом или сестрой, это способствует более близким взаимоотношениям в семье. Но когда эти дети исключены из процесса и остаются в тени, они часто отвечают молчанием на молчание. Ребята усваивают, что лучший способ помочь семье — озвучивать как можно меньше просьб, так что они не просят внимания к себе, что они бы делали в обычном случае, если назревает проблема. В ходе первой встречи с Уиллом мы с его родителями обсудили во всех деталях его симптомы, поведение и нюансы их повседневной жизни. Косвенным путем я узнал, что 12-летний Чарльз, который был вполне нейротипичным, всю свою жизнь жил в тени брата, страдающего аутизмом. Вспышки и срывы Уилла расстраивали взрослых. Могу только представить, как они пугали маленького ребенка. Это должно быть большой стресс — жить в доме, где никогда не знаешь, сколько продлятся тишина и покой. Где ты отчетливо понимаешь, родители прервутся посреди вашего разговора, чтобы заняться твоим братом, где ты никогда не был в приоритете, а вся семья пребывала в состоянии постоянного хаоса. По моему опыту, у большинства детей два способа справляться с хронической нестабильностью и стрессом. Либо устраивать истерики, либо замкнуться в себе. Чарльз ни разу не поднял голову от своего телефона, пока я беседовал с родителями. Когда они дали мне всю необходимую информацию, я обратился с вопросами к невысокому русому мальчику, сидящему на моем диване. Как он себя чувствует? Как дела в школе? Нравится ли ему проводить время с друзьями? Все его ответы были именно такими, каких я ожидал. Нормально, хорошо, да. Я долго думал, как объяснить свою уверенность в том, что, несмотря на внешние впечатления, с Чарльзом отнюдь не все было нормально или хорошо. Возможно, дело было в кроткой улыбке, которая не достигала глаз. Не только его телу и голосу не доставало энергии, но он был как бы совершенно лишен присутствия духа. Он настолько погрузился в себя, что было невозможно понять, что он за личность. Я взглянул на родителей, чтобы проанализировать выражение их лиц. Они смотрели на него благодушно. Часто в этот момент мать или отец говорят что-то вроде: «Она отлично играет в футбол», или «Он станет прекрасным поваром», чтобы показать своему ребенку, а также доктору, что они внимательно к нему относятся. Но никто из них не заговорил, и мы вернулись к Уиллу. Однако я не забыл о Чарльзе. Я видел его каждые 6-8 недель, когда его семья приходила на повторные приемы, чтобы по необходимости скорректировать план лечения. Через несколько месяцев после начала лечения, которое включало изменение рациона, пищевые добавки и стабилизаторы настроения, мы начали замечать у мальчика некоторые улучшения. Больше зрительного контакта, чуть больше слов, меньше срывов. Выслушав новости, я переключался на Чарльза, и у него все было по-прежнему нормально. Его ответы на вопросы о семье, друзьях и интересах казались подготовленными, как будто он разыгрывал роль, хорошо отточенную за эти годы. Она была настолько идеальной, что казалась почти утрированной. Где обычное раздражение из-за домашних заданий? Почему он не оживляется, когда говорит о спорте или видеоиграх? Его эмоциональный фон не менялся. В то же время его родители, настолько поглощенные беспокойством о старшем сыне, не понимали, что их младший мальчик тоже страдал. Как в тех медицинских случаях, когда необходимо устранить непосредственную опасность, прежде чем переключиться на лечение менее тяжелых, но не менее важных расстройств, я убедился, что прогресс Уилла закрепился, обстановка дома стабилизировалась, и осторожно выразил свои опасения по поводу Чарльза. У него были хорошие родители, и я не хотел, чтобы они почувствовали осуждение или угрозу. Я просто надеялся помочь им увидеть, что они попали в порочный круг и нуждались в помощи, чтобы выйти из него. Я надеялся, что при правильном подходе они сами убедятся в том, что что-то шло не так. Улучшить ситуацию для Чарльза, как я полагал, можно было, напомнив его родителям, что их младший сын тоже попал в этот замкнутый круг, и что родителям часто случается недооценивать уровень стресса и тревоги, которые испытывает ребенок. В этом случае, как я объяснил, я подозревал, что после многих лет попыток помочь Чарльзу справиться с пугающей и нестабильной обстановкой дома, его органы по борьбе со стрессом, надпочечные железы, потеряли способность выполнять свои функции. Надпочечники. Что это такое? Являясь элементами эндокринной системы, работающими в тандеме со щитовидной железой, надпочечники выполняют функцию главного узла связи. Эти железы расположены прямо над почками, связываются с гипофизом и гипоталамусом, базирующимися в головном мозге. Вместе эти органы формируют гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковую ось, ось ГГН, и они работают совместно, чтобы выделять гормоны, регулирующие обмен веществ, подавляют воспалительные процессы, поддерживают иммунную систему организма и правильный натриевый баланс. Еще один удивительный пример взаимосвязи в организме. Ось ГГН, позволяющая нервной системе взаимодействовать с эндокринной, также отвечает за реакцию «бежать или сражаться», которая возникает, когда мозг чувствует опасность. Например, если вы пугались из-за опасной для жизни ситуации, скажем, машина пронеслась слишком близко от вас, пульс ускоряется, дыхание учащается, зрение обостряется, мышцы напрягаются, и вы начинаете потеть. Это происходит потому, что за секунду ваш гипоталамус определяет мчащуюся машину как угрозу и передает эту информацию гипофизу, который затем приказывает надпочечникам выделить гормоны, включая адреналин. Эта цепная реакция готовит ваше тело к спасению самого себя, наполняя его скоростью и энергией, необходимой, чтобы отскочить от несущейся машины. Вдобавок к выбросу адреналина в ответ на предполагаемую угрозу или стресс, надпочечники выделяют стероидный гормон, который называется кортизол. В обычных обстоятельствах он помогает регулировать артериальное давление и обеспечивает достаточный для поддержания энергии уровень глюкозы в крови. Когда кортизол выбрасывается в условиях стресса, он снижает активность других систем организма, которые на данный момент не являются необходимыми для выживания. Теперь, когда угроза миновала, машина проехала мимо, и вы понимаете, что находитесь в безопасности, надпочечники перестают вырабатывать такое количество данных гормонов, тогда пульс, дыхание и другие системы возвращаются в состояние покоя, и вы просто идете дальше. Эта эффективная реакция на стресс развивалась в течение долгих лет эволюции, чтобы запускаться в моменты непосредственной опасности. К несчастью, головной мозг, наш главный детектор угроз, который в конечном счете и активирует надпочечники через гипофиз, реагирует на опасности современного мира как на ситуацию жизни и смерти. Это означает, что краткосрочные факторы стресса, такие как горящие сроки на работе или ситуации на дороге, могут запустить ваш детектор угроз. Долгосрочные факторы стресса, например, хулиган в школе или больной брат, который создает дома небезопасную атмосферу и забирает все ресурсы родителей, тоже вызывают реакцию «бей или беги». Со временем организм становится хронически перегружен гормонами стресса. Так же, как и обычная иммунная реакция может выйти из-под контроля и спровоцировать хронические аутоиммунные воспалительные процессы, неконтролируемая реакция на стресс приводит к хронически повышенному уровню кортизола или гиперкортицизму. Слишком высокий уровень кортизола имеет серьезные побочные эффекты, в частности, подавление иммунной системы организма, из-за чего мы становимся более подверженными болезням или склонными к перееданию и накоплению жира. Организм думает, что ему нужно накопить больше энергии, чтобы бороться с угрозой. Существует большое количество литературы, прослеживающей связь между гиперкортицизмом и депрессией. Гиперкортицизм может вызвать тяжелую бессонницу, потому что в ответ на тревожность или раздражение нервной системы, спровоцированной стрессом, надпочечные железы продолжают вырабатывать кортизол вместо того, чтобы замедлить свою работу, как следовало бы. Даже если вам удается уснуть, повышенный кортизол влияет на качество сна, так что вы никогда не чувствуете себя отдохнувшими. Помните те случаи, когда вы просыпались посреди ночи, в голове крутились мысли, и вы не могли перестать думать обо всем, что нужно сделать? Скорее всего, за это вы можете сказать спасибо кортизолу. В долгосрочной перспективе это иногда приводит к более серьезным последствиям, таким как остеопороз, катаракта и диабет. В конце концов, надпочечники истощаются и перестают вырабатывать количество кортизола, достаточное для функционирования организма на оптимальном уровне. Я называю это явление функциональным гипоадренализмом. Как фонарик с заканчивающейся батарейкой, организм работает, несмотря на далекий от идеала уровень кортизола. Но он мог бы работать гораздо эффективнее, если бы надпочечные железы были в хорошей форме. Многие вещи могут стать причиной гипоадренализма. Чаще всего это аутоиммунитет. Но это также и хронические или устойчивые инфекции и воздействие токсичных компонентов окружающей среды. Чрезмерные физические нагрузки, например, подготовка к марафону или интенсивные тренировки после долгого периода малой подвижности тоже могут истощить надпочечники. И, наконец, хронический стресс, как физический, так и эмоциональный, сопровождаемый эмоциональным упадком, тревожностью или нарушениями настроения, как известно, вызывает нарушение работы надпочечников. Еще одно противоречивое расстройство. Как мы обсуждали ранее, традиционная медицина обычно рассматривает болезнь в черно-белой парадигме. Болен, не болен, нормально, ненормально. Функционирует, не функционирует, так как функциональный гиподринализм, также используется термин дисрегуляция оси ГГН, а иногда довольно спорное название утомление надпочечников, не укладывается в эту парадигму. Многие врачи игнорируют его существование, утверждая, что у пациента либо надпочечниковая недостаточность, расстройство под названием болезнь Аддисона, либо функционирование надпочечников в норме. Эти доктора полагаются на стандартные анализы крови, определяющие уровень кортизола в крови, чтобы подтвердить свой диагноз. И все же у меня бывают пациенты, страдающие от симптомов надпочечниковой недостаточности, особенно усталости и депрессии, чьи результаты анализа крови показывают, что уровень кортизола прямо над произвольной линией, отделяющей пациентов с нормальным функционированием надпочечников от больных с официально установленной надпочечной недостаточностью. Здоровы ли их надпочечники? Нет. То, что может быть отмечено как нормальный уровень кортизола, в стандартном анализе может таковым не оказаться. Когда тому же пациенту сделают другой анализ, который слишком многие врачи не проводят, хотя это безболезненная и довольно простая процедура. Анализы на кортизол. Типичный анализ крови на уровень гормонов надпочечников проводится дважды в течение дня. Первый раз утром и второй ближе к вечеру. Одна из функций надпочечников – снабжать вас энергией, так что уровень кортизола должен быть максимальным с утра, а затем понижаться до минимального уровня к ночи, позволяя вам заснуть. Вместо того, чтобы тестировать кровь на уровень кортизола только два раза в сутки, я предпочитаю фиксировать искомый показатель в течение всего дня, проверяя концентрацию гормона с использованием образцов слюны 4 раза в день. Утром, днем, в районе 17:00 и перед сном мы можем получить гораздо более точное представление о том, как ведут себя надпочечники. Традиционный анализ слюны на кортизол проводится, чтобы проверить наличие синдрома Кушинга, то есть хронически повышенного уровня кортизола. Но все больше исследователей считают, что этот простой и менее агрессивный анализ коррелирует с уровнем кортизола в плазме крови, а также помогает определить нарушение функции надпочечников. Причина в том, что анализ слюны, в отличие от анализа крови, измеряет свободный кортизол. Из предыдущей главы вы знаете, что иногда гормон щитовидной железы в крови функционирует не в полном объеме, потому что его активная часть слишком тесно прикреплена к молекуле-носителю. Из-за этого организм может реагировать, как будто есть почечная недостаточность, хотя анализ крови показывает, что уровень гормона в норме. То же самое иногда происходит и с гормонами надпочечников, когда они крепко связаны с молекулой-носителем и потому недоступны. Уровень кортизола выглядит нормальным, но организм ведет себя как при надпочечниковой недостаточности, потому что клетки не получают достаточно информации для полноценного функционирования. Если тесты показывают, что происходит именно это, я могу составить комплекс из лекарственных трав и нутриентов, чтобы снизить повышенный уровень кортизола или достигнуть противоположного эффекта. Нормализация оси ГГН. К тому моменту, как я сообщил родителям Чарльза о своих опасениях, их старший сын Уилл, страдающий аутизмом, добился таких больших успехов в процессе терапии, что я заработал их доверие. Как только они узнали, что их младший сын страдает, они назначили ему встречу со мной. Анализ слюны на кортизол показал, что у него низкий уровень гормонов надпочечников. Результат, как я предполагал, нарушений его надпочечниковой системы после многих лет напряжения. Я полагал, что Чарльзу необходима помощь терапевта, чтобы у него было безопасное место, где он сможет выражать свои чувства и испытывать уверенность, что кто-то всегда на его стороне и поможет пройти сквозь минное поле жизни. Его родителям также нужно было стать частью этой терапии, чтобы они смогли получить представление о сформировавшейся нездоровой динамике и научиться общаться со своим ребенком, а также реагировать на его потребности. Однако, хотя терапия определенно могла кардинально повлиять на способность Чарльза справляться с ситуацией и его общее эмоциональное состояние, я боялся, что этого будет недостаточно для сохранения его физического и ментального здоровья впоследствии. Согласно исследованиям, многие дети с педиатрической депрессией также имеют нарушение оси ГГН. Ось ГГН, которая, как и большая часть органов и систем молодого растущего организма, демонстрирует высокий уровень пластичности, а значит, легко поддается воздействию, потому что все еще развивается, помогает формировать нашу реакцию на стресс в течение всей жизни. Исследования показывают, что у детей, в детстве переживших травму, вызванную различными факторами от неблагоприятных обстоятельств до насилия или небрежения родителей, имеют более высокий риск ПТСР, биполярного расстройства и депрессии во взрослом возрасте. Исследователи подозревают, что вдобавок к появлению иммунитета, постоянный стресс в раннем возрасте может заставлять организм сильнее реагировать на перегрузку, даже если ребенок больше не находится в прежней напряженной обстановке или стресс-фактор исчез. Нервная и эндокринная системы как будто зацикливаются в паттерне гиперответа, из-за чего человеку бывает сложнее адекватно реагировать на жизненные события в старшем возрасте. В общем, ребенок с невылеченными нарушениями в функционировании оси ГГН рискует стать взрослым с нарушениями оси ГГН, даже если обстоятельства, приводившие к этим изменениям, исчезли или остались в прошлом. К счастью, эти регуляторные системы организма можно наладить. Лечение. Теперь, когда Чарльз был на пути к получению необходимой эмоциональной и психологической помощи, мы могли приступить к лечению дисфункции надпочечников. Для этого я прибегаю к помощи нутриентов, таких как витамины С и В6, цинк, магний и пантотеновая кислота, а также лекарственных трав, например, ашваганды, индийский женьшень, и радиолы розовой. Результаты его анализов не только показали недостаточность надпочечников, но и выявили болезнь Хашимото. Это не стало для меня сюрпризом. Данные нарушения часто встречаются вместе, и, как мы говорили выше, болезнь Хашимото непосредственно связана со стрессом. Однако концентрация только на надпочечниках и тиреоидите не исцелила бы Чарльза. Необходимо было принимать комплексные меры, включая ментальную и эмоциональную поддержку. Несмотря на наличие скрытой депрессии, терапевт Чарльза полагал, что в назначении антидепрессантов не было необходимости. И спустя несколько недель семейной терапии, подкрепленной полноценным питанием, гормонами и лекарственными травами, мальчик начал выходить из своей скорлупы. Я должен предупредить, что не все мои юные пациенты с депрессией справляются так же хорошо, как Чарльз. Бывает, что родители приводят ребенка в надежде, что я смогу помочь им найти способ снизить дозировку антидепрессантов или полностью отказаться от медикаментов. Иногда у меня получается, иногда нет. Порой детям действительно необходимы эти лекарства, которые существенно влияют на душевное состояние и жизнь. Однако детям, у которых были эмоциональные и когнитивные улучшения от лекарств, но этот процесс замедлился, поддержка надпочечников может помочь справиться с трудностями. А иногда, как было в случае с Чарльзом, возвращение нормального функционирования надпочечника позволяет остальным протоколам лечения, включая тиреоидит, сдвинуться с мертвой точки и быстрее привести пациента к лучшему физическому и ментальному здоровью. Реактивная гипогликемия. Я предложил Чарльзу диету, подразумевающую небольшие, но частые приемы пищи и состоящую из белков, овощей, хороших жиров, а также с низким содержанием рафинированных углеводов. Научные исследования показали связь рациона с высоким гликемическим индексом, то есть с потреблением рафинированных углеводов, таких как белая мука, сахар и паста, с тревожностью и депрессией у подростков. Предполагаемые механизмы, объясняющие эту связь, помимо дисбаланса сахара в крови, включают воспалительные процессы, оксидативный стресс и дефицит питательных микроэлементов – фолиевой кислоты, цинка и магния. В таком случае неудивительно, что некоторые исследования свидетельствуют, что переход на средиземноморскую диету, в которой много овощей, фруктов, рыбы, орехов и оливкового масла, может снижать риск депрессии. Многие из пациентов, которые попадают в категорию страдающих от надпочечниковой недостаточности, к тому же имеют признаки низкого уровня сахара в крови. Реактивная гипогликемия, специальный термин, обозначающий данное расстройство, начинается, когда неадекватный или нарушенный инсулиновый ответ на сахар и рафинированные углеводы приводят к значительному снижению уровня сахара в крови. Около 90% диабетиков, которые принимают инсулин, переживали приступы гипогликемии. Однако даже у относительно здоровых людей тоже случается гипогликемия. Это считается редким явлением, если только вы не работаете, как я, в отрасли, специализирующейся на лечении пациентов с тяжелыми хроническими заболеваниями. Дети, страдающие от недиабетической гипогликемии, с трудом справляются даже с легким стрессом и часто эмоционально неустойчивы, ведь их уровень глюкозы взлетает и падает в течение дня, из-за чего им сложно спокойно решать нормальные жизненные ситуации. Так как глюкоза — это основное топливо для мозга, неудивительно, что гипогликемия у детей и подростков часто сочетается с психиатрическими симптомами, в частности, неспособностью сконцентрироваться, раздражительностью и перепадами настроения. Реактивную гипогликемию связывают с такими психиатрическими симптомами, как бессонница, навязчивые страхи, забывчивость, эмоциональная неустойчивость, шизофрения и маниакальная депрессия, такими неврологическими симптомами, как обмороки, тремор, головокружение и головные боли, а также общим симптомом упадка сил. Как и хроническая болезнь Лайма, функциональная надпочечниковая недостаточность и реактивная гипогликемия – это расстройства, которые, по мнению многих врачей, не существует. Это заблуждение. Они часто проявляются в комплексе у многих пациентов. Например, у Райана, чье бородатое лицо можно было бы поместить в словаре рядом со словом «дюжий». Любитель природы, который не мог выйти из дома. Счастливее всего Райан чувствовал себя на природе, в идеале подальше от цивилизации. Однако, когда я встретился с ним, он был настолько измотан упадком сил, головными болями и тяжелыми приступами тревоги, что практически постоянно испытывал страх перед выходом из дома. Райану было 22 года. Когда он впервые пришел ко мне на прием, он не так давно вышел из подросткового возраста и являл собой наглядный пример того, как неадекватное лечение всего одного заболевания может вызвать цепную реакцию. В 2013 году Райану диагностировали болезнь Лайма и прописали обычный месячный курс антибиотика доксициклина. После этого он почувствовал себя лучше, но затем симптомы вернулись. К сожалению, так как он уже получил стандартное лечение, ни один врач не дал бы ему еще одну дозу антибиотиков. Болезнь Лайма прошла, как они сказали пациенту. Возможно, у него посттерапевтический синдром болезни Лайма. Они больше ничего не в силах сделать. Райан не мог принять это объяснение. Ему было трудно пройти пешком даже 15 минут, не говоря уже о 8-километровых прогулках и полумарафонах, которые раньше были неотъемлемой частью его выходных. У него были воспаленные гланды, озноб и субфебрильная температура тела. К тому же на выходных он спал до 16 часов в сутки. За всю свою жизнь он еще никогда не чувствовал себя настолько плохо. 2 или 3 месяца спустя он сидел в моем офисе и просил о помощи. Хотя мужчина казался благодушным, оказалось, что у него было чувство, словно он все время на пределе, не в состоянии расслабиться, Он клялся, что не испытывал никакого дополнительного стресса, помимо беспокойства о собственном здоровье. Однако находился в постоянном состоянии тревоги и не мог ни на чем сосредоточиться. Он упомянул о раздражительности и треморе в промежутках между приемами пищи, но заверил меня, что это у него с детства. Для него это было нормально, хотя ему казалось, что эти симптомы усилились с момента диагностирования болезни Лайма. Раздражительность и постоянный тремор заставили меня подозревать, что он уже долгое время живет с реактивной гипогликемией и что она обострилась из-за болезни Лайма. Конечно же, анализ крови на глюкозу показал ее низкий уровень. Я прописал ему еще один курс антибиотиков от болезни Лайма и гипогликемическую диету, схожую с той, которую я посоветовал Чарльзу. Частые небольшие приемы пищи, низкое содержание любого сахара, большое количество белка, полезных жиров и овощей. Казалось, все хорошо закончилось, все симптомы Райана улучшились, он больше не связывался со мной, и я считал дело закрытым. Но затем, примерно 7 месяцев спустя, Райан вернулся. «Мне кажется, я умираю», — сказал он. Он предпринял попытку пройти по Аппалачской тропе, однако в процессе неоднократно оказывался в глубине леса, в 6-8 километрах от дороги. Его внезапно охватывали все симптомы панической атаки, боли в груди, ощущение тревоги, головокружение, предобморочное состояние и скачки адреналина. Единственное место на Земле, которое всегда дарило Райану чувство покоя, больше не казалось безопасным. Решение головоломки. Нормальный уровень глюкозы в крови натощак, по данным лаборатории нашей страны, должен находиться где-то между 70 и 80 миллиграммами на децилитр, миллиграмм глюкозы на децилитр крови, а после еды более 100 миллиграмм на децилитр. Когда я взял у Райана анализ, результат был 44 миллиграмма на децилитр. К тому же лабораторные тесты показали признаки пониженного гемоглобина. А1С, уровень сахара в крови, в течение последних 2-3 месяцев, что указывало на гипогликемию, а также признаки гипокортицизма, что подтверждало надпочечниковую недостаточность. Итак, почему же пешие прогулки, любимые занятия Райана, похоже, ухудшали ситуацию? Часть проблемы заключалась в физической нагрузке. Но также дело было в том, что именно он ел, чтобы поддерживать энергию в походе. Пешие туристы не могут нести в рюкзаке килограмм нежирного мяса, фрукты и овощи. Они полагаются на небольшие по размеру, легкие по весу и богатые калориями продукты питания, такие как протеиновые батончики, сухофрукты, овсянка и гранола. Продукты с высоким содержанием углеводов и глюкозы заставляли уровень сахара в его крови подскакивать, а затем резко падать. При этом низкая функция надпочечников, вероятно, нарушила способность его организма регулировать эти перепады. Лечение. На короткий срок я прописал Райану антидепрессант Целекс и бензодиазепин клоназепам, чтобы помочь контролировать панические атаки, пока к нему не вернется хорошее физическое здоровье. Кроме того, подключил 3 гомеопатических средства, набор от стресса, чтобы пациент смог справляться с напряжением и пришел в себя. Это был медленный процесс, но с течением времени болезнь Лайма, вызывавшая усталость и головные боли, постепенно проходила благодаря антибиотикам, включая бицилин внутримышечно. Брайан заметил значительные улучшения в остальных симптомах, когда стал строго придерживаться гипогликемической диеты и соблюдать прием различных биодобавок. Из добавок он принимал L-глутамин, метилированные витамины группы В, таурат магния, витамин С, габа-элтианин, хром, биотин, цинк и составленные мной комплексы, включающие некоторые из перечисленных добавок, а также лекарственные травы, в том числе растения родов магнолия, пелодентрон и ашвагандху. Они были необходимы, чтобы поддержать и сбалансировать функцию надпочечников и углеводный обмен веществ. Райан также обратился к психотерапевту, который объяснил ему, как бороться с паническими атаками. Чем строже Райан следовал своей диете, тем реже у него бывали те перепады, которые заставляли его чувствовать слабость, тревогу и выключенность. А в тех случаях, когда он снова начинал испытывать эти ощущения, он уже знал, как взять себя в руки и сохранить спокойствие, пока не съест что-нибудь, чтобы вернуть нормальный уровень сахара в крови. Оглядываясь назад, Райан понимал, что гипогликемия, вероятно, во многом способствовала социальной тревожности, от которой он страдал в школе. Он помнит, что много потел, постоянно испытывал расстройство желудка и часто чувствовал себя сонно, паршиво и встревоженно, что приводило к низкой самооценке и сложностям с формированием хороших взаимоотношений с окружающими. Теперь Райан говорит, что строго придерживается диеты и чувствует себя лучше, чем когда-либо. Он больше не принимает лекарства и снова ходит в походы, причем не только в Адирондак, но и во все национальные парки, где можно найти уединение, покой и горы. Мононуклеоз, оказавшийся не мононуклеозом. Мишель, еще одна моя пациентка, испытала огромное облегчение, как только мы взяли под контроль ее гипогликемию и надпочечниковую систему. Если вы попросите ее мать, Деллу, рассказать о том, каково это, наблюдать за тем, как болезнь дочери забирает у нее друзей, любимые занятия и образование, она замолкает. Сложно произнести хоть слово, когда пытаешься не заплакать. Мишель занималась черлидингом, софтболом, профессиональными танцами 5 вечеров в неделю и при этом постоянно попадала на доску подсчета за успехи в учебе. Она была обыкновенной, хотя и с признаками поведения доминанты, 14-летней девочкой с волнистыми каштановыми волосами и миндалевидными глазами. В январе 2015 года, в конце зимних каникул, вместе с несколькими другими девочками из своего 8 класса, она была на вечеринке с ночевкой. Вскоре после этого она и ее одноклассница, тоже побывавшая на вечеринке, заболели. Другой девочке поставили диагноз мононуклеоз, и симптомы — сильная усталость, мигрени и боль в горле — были настолько схожими с тем, чем страдала Мишель, что Делла и ее муж Бен предположили, что их дочери та же самая болезнь. Но если той девочке стало лучше, то Мишель вовсе нет. Однако у нее не было температуры, так что родители настояли на том, чтобы она вернулась в школу, когда занятия возобновились. Все шло не очень хорошо. Помимо вышеупомянутых симптомов, схожих с мононуклеозом, у Мишель начались боли в суставах, тошнота и головокружение, а также повышенная раздражительность, тревожность и что-то похожее на затуманенность сознания или потерю памяти. Иногда сильные головокружения приводили к обморокам. Участковый педиатр провел стандартные анализы на мононуклеоз и болезнь Лайма. Результаты были отрицательными. Ни анализы крови, ни МРТ головного мозга не показали ничего, что могло бы вызвать симптомы, обнаруженные у Мишель. Озадаченный педиатр порекомендовал Делле и Бену отвезти дочь в детскую больницу в Филадельфии. CHOP, которая считается одной из лучших профильных клиник в стране. Там она подверглась еще одной серии тестов, включая наклонный, в ходе которого доктор замерял у Мишель давление каждые несколько минут, пока она лежала на столе, который наклоняли на тот или иной градус, а также в положении стоя. В определенный момент девочка падала и уже не могла встать. После этого теста врачи поняли, почему так происходило. У Мишель был синдром постуральной ортостатической тахикардии, ПОТ. Нарушение вегетативной нервной системы, при котором организм не может регулировать сердцебиение и кровяное давление в те моменты, когда человек переходит из лежачего или сидячего положения в вертикальное. Обычно симптомы включают в себя чрезмерное ускорение сердечного ритма, пониженное давление, головокружение и обмороки. У нее также был синдром гипермобильности суставов. Этот причудливый термин используют для обозначения повышенной гибкости. У большинства людей это наследственное заболевание проходит в легкой форме, а в случае Мишель оно даже сыграло ей на руку. Это был, пожалуй, один из факторов, сделавших ее талантливым танцором. Однако у некоторых людей гипермобильность вызывает боль в мышцах и суставах, подверженность вывихам, а также головокружение и обмороки, помимо прочих симптомов. В качестве лечения Мишель порекомендовали увеличить потребление жидкости и соли. Предполагалось, что она будет выпивать около 2 литров воды в день, но ей было трудно пить столько. Ей также прописали стероид флудрокортизон, синтетический минералокортикоид, который помогает организму удерживать соль, но от этого пациентка чувствовала себя только хуже. Тем временем Делла заставила Мишель сдать анализы на болезнь Лайма в другой лаборатории в Калифорнии. На этот раз результаты оказались положительными не только на боррелиоз, но и на несколько клещевых коинфекций. Никто не заметил у Мишель ни самого клеща, ни концентрической сыпи, но наличие антител IgM предполагало, что инфекция развилась сравнительно недавно, возможно, начиная с осени. Хотя иногда встречается постоянно повышенный титр антител IgM. Разумеется, было возможно, что именно невылеченная болезнь Лайма спровоцировала пот, но никто не мог сказать точно. Уже начался май, с того момента, как Мишель заболела, прошло 5 месяцев. Узнав о болезни Лайма, педиатр сразу прописал девочке антибиотик доксициклин, но Делла вскоре нашла специалиста по боррелиозу, который, отставив ранее назначенный антибиотик, также добавил мипрон и некоторые другие препараты для терапии сочетанных инфекций. Мишель все еще мучилась от массы симптомов, типичных для пота и болезни Лайма. Предобморочное состояние и регулярные обмороки, хроническая усталость и даже хроническая бессонница, затуманенность сознания, когнитивные нарушения, головные боли, суставные боли в коленях, локтях и пальцах, нехватка кислорода, эпизодические боли в груди, тошнота и иногда рвота, ГЭРБ, а также чувствительность к звукам. Делла также заметила резкие перемены в характере дочери. У Мишель всегда была склонность к поведению, напоминающему ОКР. Но за эти месяцы все стало хуже. Обычно общительная, уверенная в себе девочка стала очень угрюмой, несговорчивой и беспокойной. В школе ей не позволили перейти на короткий день, так что она занималась на дому около часа в день. Больше она не могла выдержать. Она перестала танцевать. Иногда у нее случалась рвота несколько раз в сутки, а постоянное ощущение тошноты было изнурительным. Вся жизнь Мишель ограничивалась пределами дома. Делла начала искать кого-то, кто смог бы составить комплексный план лечения для дочери. Это заняло какое-то время, но в марте 2016 года она в конечном итоге обратилась ко мне. Если бы, когда я вошел в кабинет, девочка, теперь уже 15-летняя, сидела на стуле между родителями, а не лежала на диванчике, я мог бы сказать, что они представляли собой картинку идеальной семьи. Несмотря на недостаток веса и темные круги под глазами, Мишель была красивой. Делла и Бен были удивительно симпатичными и очень добрыми и мягкими людьми. Я долго говорил со взрослыми, а затем переключился на их дочь. Иногда подростки замыкаются в себе, когда я фокусирую внимание на них, но не Мишель. Она хотела рассказать мне обо всем, и ей было трудно сохранять самообладание, когда она описывала, как ее друзья и даже лучшая подруга детства отказались от нее, потому что она якобы морочила им голову и потому что проводить с ней время было невесело. Она сказала мне, что учитель танцев не поверил, что ей может быть настолько плохо, а школа обвинила в том, что она симулировала болезнь. Девочка больше не могла заниматься тем, что раньше так любила. Ее мама работала на школьный округ. Она оказалась в ужасном положении, пытаясь сохранить работу и при этом борясь за право дочери продолжать образование. Когда она рассказывала об этом, то начинала плакать, потом брала себя в руки, а потом снова плакала. Я сочувствовал ей, сочувствовал им всем. Часть давления исходит от понимания, как много людей не верит в то, через что проходит их семья. Когда они, наконец, получают возможность поговорить о том, что с ними случилось, это вызывает волну эмоций, которые трудно контролировать. Лучшее, что я могу сделать, это выслушать их, заслужить их доверие. Как только Мишель была готова, я провел медицинский осмотр, и, как часто бывает у пациентов, оказавшихся у меня на приеме, результаты осмотра и анализов выявили ряд проблем, часто сопровождающих болезнь Лайма. По обеим сторонам от бедер к ягодицам тянулись фиолетовые стрии, которые можно было бы перепутать с растяжками, если бы у девочки имелся лишний вес. Это был физический симптом, указывающий на бартонеллез. У нее, конечно, был синдром ПОТ, который часто возникает из-за болезней, переносимых клещами. А щитовидная железа Мишель немного увеличилась. Последующие анализы выявили болезнь Хашимото, также часто вызываемую клещевыми инфекциями. Все это в дополнение к тому факту, что, несмотря на терапию болезни Лайма и ПОТ, ей не становилось лучше, заставило меня задуматься. Что если напоминающая мононуклеоз болезнь, которая началась почти год назад, была вирусной инфекцией, запустившей аутоиммунный ответ, что и подготовило почву для этих патологий? Анализ крови обнаружил антитела IgM и IgG на вирус Коксаки, указывая на наличие некоего активного вирусного заболевания. Часть симптомов ПОТ и надпочечной недостаточности совпадает. Вдобавок к адреналину и кортизолу надпочечники вырабатывают альдостерон, гормон, позволяющий почкам регулировать водно-солевой баланс организма. Недостаток альдостерона не дает почкам выполнять свою работу, в том числе удерживать натрий, что приводит к пониженному давлению, следовательно, головокружению и обморокам. Конечно же, когда я взял у Мишель анализ слюны, примерно через неделю после первого приема оказалось, что у нее дефицит кортизола утром и повышенный уровень ночью, что прямо противоположно тому, как это должно быть. Затем я провел еще один тест. Слезы, непослушное поведение, раздражительность и повышенную тревожность можно было объяснить тем простым фактом, что девочка плохо себя чувствовала буквально каждый день. Облегчение не предвиделось. Она потеряла все, что имело для нее значение, за исключением любви и поддержки со стороны семьи. Кто угодно плакал бы на ее месте. Но кое-что, сказанное Деллой, заставило меня задуматься, не скрывается ли нечто большее за резким изменением характера ее дочери. Она рассказала, что плохое настроение и эмоциональные вспышки обычно бывали у Мишель, когда она мало ела в течение дня. И вновь это вполне логично. Почти все мы становимся раздражительными, голодая. Но еще женщина сказала, что Мишель часто просила сладкого. На самом деле весь рацион девочки по большей части состоял из углеводов. В тот период, когда она начала наблюдаться у меня, она ела много пасты и пиццы, а также хлеба, сладких каш и подслащенных йогуртов. Она пила молоко и яблочный сок и ела малиновое мороженое каждый день. Отмечу, что она ела больше, чем раньше, благодаря ингибитору протонной помпы лансопрозолу, который помогал ей от ГЭРБ, но почти все состояло из сахара и рафинированных углеводов. Постоянное поступление сахара в кровь заставляло ее организм все время находиться в состоянии перепадов, так как он пытался регулировать уровень глюкозы. Подведем итог. Мишель прошла двухмесячный курс антибиотиков от болезни Лайма. Предыдущие врачи прописали больше жидкости, больше соли, а также флудрокортизон от ПОТ, но ей было трудно в полной мере выполнять первые два требования, и она не могла принимать минералокортикоиды. Кроме того, она не ела практически ничего, кроме рафинированных углеводов и сахара. Вдобавок ко всему, ее постоянно тошнило, и она испытывала огромное психологическое и эмоциональное напряжение, потому что лишилась друзей, потеряла место в командах по софтболу и танцам и постоянно задавала себе вопрос, вернется ли к ней утраченное равновесие в прямом и переносном смысле. Лечение. Существовал целый ряд вариантов того, что могло вызвать у Мишель ПОТ, но прежде чем что-то предпринять, нужно было восстановить баланс в ее организме. В день первого визита мы атаковали ПОТ внутривенным раствором хлорида натрия с добавлением витамина С и магния, который хорошо влияет на иммунную систему и придает энергии. Также я посоветовал пару гомеопатических средств, направленных на ее проблемы с ЖКТ, особенно тошноту, ведь она может осложнить процесс приема лекарств и добавок. К счастью, пациентка хорошо реагировала на гомеопатию, и тошнота отступила. Затем нам нужно было взять под контроль диету. Ряд исследований показал, что пищевые привычки с высоким потреблением сахара могут быть фактором возникновения депрессии и других психологических симптомов. Также был опубликован клинический случай. 15-летняя девочка-подросток, страдавшая от генерализированного тревожного расстройства, ощутила значительное уменьшение тревожности и симптомов гипогликемии, когда перешла от рациона, состоящего в основном из рафинированных углеводов, к диете с достаточным содержанием белка, клетчатки и жиров. Я был уверен, что если мы сможем привести в равновесие резкие перепады сахара в крови у Мишель и, как следствие, укрепить ее эмоциональную устойчивость, то она заметит скорые улучшения. Реактивную гипогликемию довольно легко вылечить строгой, здоровой диетой, состоящей из небольших, но частых приемов пищи, и в рамках которой пустые углеводы и сахар заменяются постным белком, овощами, орехами и хорошими жирами. Парадоксальным образом, иногда от реактивной гипогликемии бывает сложно избавиться, но не потому, что это так трудно скорректировать чей-то рацион, а потому что подростки часто просто не хотят пойти навстречу. Послушается ли Мишель? Личное участие имеет ключевое значение. Если существует хоть что-то, что может заставить упрямых подростков вернуться к плану лечения, которому они противились, то это физический дискомфорт. Если у них есть такие симптомы, как частый метеоризм, мягкий зловонный стул, акне или неприятный запах изо рта, они наверняка согласятся приложить усилия, потому что будут готовы на все, чтобы это прошло. Но что касается психических симптомов, ребенок может так привыкнуть к низкому уровню энергии, что даже не будет осознавать, насколько лучше мог бы себя чувствовать. У Мишель были очевидные физические симптомы, которые стояли между ней и ее друзьями и учителями, но она не понимала, насколько ее эмоциональная неустойчивость и раздражительность, вызванные низким уровнем сахара в крови, повлияли на взаимоотношения с окружающими. Как бы то ни было, это был как раз тот случай, когда личное участие ребенка имеет ключевое значение. При многих других заболеваниях, которые мы обсуждали, лекарства и пищевые добавки показывали очень хорошие результаты. Прими добавку для щитовидной железы, и ее работа начнет улучшаться. Прими антибиотик и выпей травяной настой, и избавишься от симптомов болезни Лайма. Но лечение пониженного сахара в крови, а также аллергии, о чем мы поговорим далее, скорее представляет собой длительный процесс, и ребенок или подросток должен задуматься о своем рационе и образе жизни и принять сознательное решение их изменить. И вот наступает момент серьезного разговора, и я объясняю пациентам, что теперь пришло время самостоятельно нести ответственность за свое здоровье. Я не могу постоянно быть рядом и все контролировать. Родители тоже не могут все время сидеть над ними и заставлять принимать правильные решения. Я говорю с ними как с юными взрослыми, которыми они и являются. Обычно пациенты это ценят. Редко бывает, чтобы подросток стал что-то менять просто потому, что взрослый так сказал. Но все же большинство из тех, кого я наблюдаю, поднимаются на ступень выше и начинают сами заботиться о своем здоровье. Мишель как раз такой пример. К счастью, она строго придерживалась рациона, который ближе всего к палеолитической диете. Белки, овощи, хорошие жиры, иногда цельные злаки. Никакого глютена, никакого молока, по крайней мере, первые несколько месяцев. И никаких сладких каш, это уж точно. Для борьбы с вирусом Коксаки я посоветовал натуральные противомикробные препараты, включая лаурецидин, получаемый из кокосового масла и экстракта листьев оливы, а также добавки с витаминами D и C, которые тоже поддерживают иммунную систему, и, наконец, трансферфакторы, помогающий организму защитить себя, давая иммунный ответ на некоторые инфекционные агенты. Потом настало время привести в порядок надпочечники. Мы начали с небольшой дозы гидрокортизона по утрам в случае пониженного уровня кортизола, а из добавок взяли глутамин, цинк и магний, а также составленный мной комплекс с высоким содержанием хрома и витамина H, чтобы снизить тягу Мишель к сахару и улучшить ее углеводный метаболизм. Мы также обнаружили, что у нее нарушена способность к метилированию, об этом нарушении мы поговорим в главе 9, так что я начал давать ей метил-B12 и метилфолат, чтобы решить эту проблему. Способствовало ли это нарушение возникновению пот, недостаточности надпочечников или реактивной гипогликемии? Не могу сказать точно. Но когда вы пытаетесь справиться с хроническим заболеванием, у которого нет одной известной вам причины, лучшее, что можно сделать, это максимально привести организм в равновесие. Вы находите любой дефицит, недостаток или дисбаланс и устраняете его. Метил-B12 необходим для процессов метаболизма и детоксикации, часто помогает побороть утомляемость. Несколько месяцев спустя я заметил, что фиолетовые стрии от Бартонеллы на бедрах Мишель начали углубляться. Анализ на бартонеллез оказался отрицательным, так что у меня оставалось два варианта — скрестить пальцы и надеяться, что ухудшения не будет, или вывести потенциальную инфекцию до того, как она смогла нанести Мишель более значительный вред, чем небольшое косметическое повреждение кожи. Я решил убить вирус. После трехмесячного курса антибиотиков девочка почувствовала себя заметно лучше, и темно-фиолетовые следы бартонеллеза исчезли. Выздоровление. Это невероятно, как сильно план лечения, подразумевающий в основном изменения в рационе питания и прием нескольких лечебных трав и пищевых добавок, может изменить жизнь человека. Я полагаю, что это одна из основных причин, по которым пациенты склонны следовать моим рекомендациям. Когда они это делают, то часто начинают чувствовать себя лучше, а затем им хочется проверить, насколько лучше они могут себя чувствовать. Мишель болела более 14 месяцев к тому моменту, как я начал лечить ее, так что потребовалось некоторое время, чтобы она полностью восстановилась. Делла сообщила, что усталость дочери исчезла почти сразу же, так же, как тошнота, что сильно повлияло на ее моральный дух и способность соблюдать остальные рекомендации по лечению. Боли в суставах и мышечная слабость пошли на убыль, пока Мишель училась в средней и старшей школе. Ее здоровье постепенно стабилизировалось, и она могла принимать все более активное участие в обычных подростковых делах. Сейчас Мишель — первокурсница в колледже, который находится в часе езды на север от ее родного дома. Она предпочитает здоровую пищу, немолочные напитки, малое количество сахара и органические продукты. Она избегает есть красное мясо, не потому что я посоветовал ей, а потому что, по ее словам, она замечает разницу, если съедает его. Тоже относится к глютену, хотя она не придерживается строгой безглютеновой диеты. Мишель продолжает принимать пробиотики и некоторые добавки, чтобы сохранять сильную иммунную систему. От пот нет терапии, но сейчас ее симптомы иногда вполне терпимы. И та девушка, которая когда-то едва ли могла сидеть, а тем более стоять, вошла в состав группы поддержки колледжа. Мишель, Чарльзу и Райану стало лучше, потому что мы провели настоящую детективную работу, чтобы понять физиологические причины их симптомов и лечить именно их, вместо того, чтобы просто купировать симптомы сами по себе. К сожалению, многие врачи все еще спорят, существуют ли вообще эти заболевания. Я надеюсь, что это изменится по мере того, как все больше людей будут знать о реальной возможности успешно лечить и излечивать таких сложных пациентов, как эти. Опросник. Возможно ли, что у вашего ребенка есть нарушение функции надпочечников? Есть ли у вашего ребенка симптомы, которые ухудшаются, если он не ест некоторое время, такие как раздражительность, дрожь, усталость или головокружение? Эти симптомы улучшаются после еды. Ваш ребенок просит сахара или сладостей? На настроение или тревожность вашего ребенка влияет то, что он ест, включая сахар, рафинированные углеводы и сладости? У вашего ребенка постоянный дефицит энергии? Он жалуется на слабость? Ваш ребенок страдает из-за тумана в голове. Жалуется ли ваш ребенок на головокружение или дурноту, когда принимает стоячее положение? У вашего ребенка бывает проблема со сном?